Параграф 129. Вещь таким образом распадается на материю и форму, каждая из которых есть тотальность вечности и самостоятельно существует для себя. Но материя, которая должна быть положительным, неопределенным существованием, содержит как существование столь же рефлексию в другое, сколь и в себе бытие. Как единство этих определений, она сама есть тотальность формы. Форма же, как тотальность, уже содержит в себе определение рефлексии в самое себя. Или, иначе говоря, как относящаяся с собой форма, она обладает тем, что должно составлять определение материи. Обе они — суть в себе одно и то же. Это их единство, будучи положено, есть вообще отношение между формой и материей, которые, тем не менее, также и различны.